покрытую золотыми вышивками, и черную атласную безрукавку, подбитую беличьим мехом. Шубку, безрукавку и юбку подарила тебе госпожа, и все это тебе очень идет, — произнесла Фэнзе, закончив осмотр. Но вот безрукавка кажется мне чересчур простой, да в ней тебе будет и холодно. Не мешало бы все-таки одеться потеплее. «Госпожа обещала в конце года подарить мне шубу с пушистым мехом», — ответила Сижень. «У меня есть шуба, но мне не нравится, что она оторочена мехом наружу», — сказала Фэнзе. «Я давно собиралась ее переделать». «Ну ладно, дам ее тебе». «А к Новому году, когда госпожа подарит тебе другую шубу, я переделаю ее для себя». Все засмеялись. «Вы и так за год раздарили уйму вещей, госпожа», — возразила смущенная Сижень. «Не только от своего имени, но и от имени госпожи. Я уверена, что вы говорите так только ради смеха». «Да разве госпожа может об этом подумать?» — улыбнулась Фэнзе. «Ведь в конце концов все это ерунда. Самое главное для меня — следить за тем, чтобы не был нанесен ущерб нашему достоинству. О том, что мне самой приходится нести убытки, говорить нечего. Зато служанки будут хорошо одеты, и я приобрету доброе имя. Ведь если вы будете походить на подгорелые лепешки, люди первым долгом станут смеяться надо мной и говорить, будто я, управляя хозяйством, сделала всех вас чуть ли не нищими. «Как вы мудры, госпожа!» — растроганно вздыхали служанки, присутствовавшие при этом разговоре. «Вы и старшим госпожам умеете угодить, и о нас заботитесь». Между тем Фэнзе приказала Пин-Эр принести безрукавку, сшитую из 8 шкурок голубого песца и покрытую сверху темным набивным шелком, и отдала ее Сижень. После этого она осмотрела содержимое узла, в нем были 2 безрукавки и 2 халата. Фэнзе приказала Пин-Эр принести другой шелковый платок цвета яшмы, завязать в него плащ от снега и тоже отдать Сижень. Пин-Эр вышла и вскоре принесла 2 плаща. Один темно-красный, сильно поношенный, и другой немного поношенный, сшитый из голландского сукна. «Мне достаточно одного», — возразила Сижень. «Можешь взять себе темно-красный плащ», — сказала ей Пин-Эр, «а второй по пути передашь барышне Син-Сюянь. Вчера выпал сильный снег, все оделись тепло, кто в шубы, кто в плащи на меху. И как красиво было смотреть на них на фоне снега. И только на Син-Сюянь было все старое, и она ежилась от холода, так что на нее жалко было смотреть. Передай ей этот плащ». «Вот здорово!» — воскликнула Фэнзе. «Она без моего разрешения вздумала дарить мои вещи. Будто я недостаточно потратилась, она толкает на еще большие расходы. Она ведь знает, что вы всегда готовы оказать уважение госпоже и к тому же добры к служанкам», — засмеявшись, сказали ей все. «Если бы вы были мелочные, припрятывали вещи для себя, не заботились о прислуге, разве барышня Пин-Эр осмелилась бы так поступить?» «Да, она неплохо меня знает», — засмеялась Фэнзе и, обратившись к Сижень, стала напутствовать ее. «Если с твоей матерью случится несчастье, и тебе придется задержаться дома, пришли кого-нибудь предупредить меня, и я велю отвезти тебе постель. Смотри, только не пользуйся домашними постельными и туалетными принадлежностями». И после этого она сказала жене Джоу Жуи: «Тебя поучать незачем, ты знаешь сама, все правила, которые заведены у нас.